Глава 54. Элви. Ага. Судя по голосу, Миллер был доволен. План у меня есть, но мне понадобится твоя помощь. Мне надо подобраться как можно ближе к той штуковине. Ты ее видишь, а я нет, так что это на тебе. Хорошо, сказала она. Что ты хочешь сделать? Робот пожал плечами. Каждый раз, как мы... Я... Ну, ты поняла. Каждый раз, как что-нибудь сюда дотягивается, оно умирает. Эта штука отключает системы вроде меня. Я хочу подключиться ко всему, до чего сумею добраться на планете, и припроводить его в... Словом, туда. Убрать, сломать систему. А она тебя заодно не отключит? Думаю, может. Со сложными инструментами всегда так. К нужной тебе функции прилагается уйма всякого в нагрузку. Не понимаю, сказала Элви. Оно меня выстроило, чтобы найти пропажу, сказал Миллер. Но, оказывается, я гожусь еще и на то, чтобы умереть, когда потребуется для решения проблемы. Серьезно, у меня уже есть опыт. Так что давай, подведи меня поближе к этому самому. Только касаться я его не хочу. Если сунусь раньше, чем подцеплю все остальное, почти уверен, что ваше дело швах. Хорошо, сказала Элви и встала так, чтобы видеть одновременно робота и тьму. Повернись примерно на 30 градусов влево. Робот дернулся внезапно и резко, как вспугнутое насекомое. Его границы примерно в полуметре перед тобой. Зачем так близко? Ну, эта штука, частью которой я стал, она, может, и не мыслит, но отнюдь не глупа. Когда я начну, очень многие из инструментов узнают то, что знаю я, и не факт, что обрадуются принудительному отключению. Мне неизвестно, для чего еще была предназначена эта штука, но она хочет существовать, пока не выполнит свою работу. А я совсем наоборот. В голосе робота Элви услышала улыбку. Откуда? Связи и привычки умершего мозга? Или фатализм был просто хорошим дизайнерским ходом? Может, эволюция создает раз за разом не только глаза, крылья и органы чувств, но и горькую насмешку над смертью? «Окей», — сказал Миллер, и робот шевельнулся, подобрался, готовясь к прыжку. «На счет три. Раз, два...» Удар. Словно новое крушение челнока. Мир сжался в крошечный комок в голове Элви, а потом медленно и мучительно стал распускаться заново. Она попыталась сесть, сосредоточить взгляд, подумать. Миллер взорвался? Она умерла? Какофония терзаемого металла не давала ей опомниться. Она сидела спиной к стене. Кругом выползали из своих ниш механизмы. Многие были неисправны, бессильно скребли ногами по стенам, не продвигаясь вперед или выпав, судорожно кружились наподобие отравленных ос. Воздух наполнился бессмысленным стрекотом суставов. Три тяжелые машины пришпилили к полу робота Миллера, а его голос выкрикивал «Черт! Черт! Черт!». Один из атакующих ухватил Миллера за лапу и дернул. Конечность оторвалась, дождем посыпались искры и яркие брызги. Он не справится. Никак. Маленькая крылатая машина со светящимся голубым штыком на месте клюва спикировала с высоты, прошла сквозь тьму и дребезжа покатилась по полу. Элви подбежала и подобрала ее. Машина была достаточно легкой, чтобы удержать в руках, длиной с ее предплечья и заостренной спереди. Элви с воем кинулась на атаковавшие Миллера механизмы, ударила так, что заколола в пальцах. Что-то хлестнуло ее по спине, и мир снова съежился, но она все колола, что было сил. Одна из больших машин бросила Миллера и развернулась к ней, растопырив трехметровые когти. Элви отскочила, упала, заскользила. Пульсирующая, злобная чернота мертвого места оказалась слева, и она поползла вокруг в надежде скрыться за нею от тяжеловесного противника. Робот надвигался, взмахивая когтями, как косами, пока не наткнулся на границу тьмы. Там он упал мертвым. Труп по инерции прокатился дальше, но конечности и когти вяло обвисли. Внимание артефактов переключилось на Элви. Та наступила ногой напавшего монстра, сжала кулаки и завыла. Миллер дернулся, дотянулся оставшимся когтем и проткнул одну из двух наседавших на него машин. Кругом снова застрекотало, громче прежнего. Сам звук был нападением, глушил, сбивал с ног. Элви стояла посреди невидимого водопада, грозы, урагана. Скорее адреналин, чем рассудок, перебросил ее через тело павшего врага и увлек за мертвое место. Еще одна машина, выпав из ниши, разбилась у ее ног. Элви переступила дергающиеся тулово. Последний из исправных противников замахнулся и вонзил когти глубоко в тело Миллера. Тот зацепил его конечность уцелевшим когтем, притянул к себе, погружая острие еще глубже. Из Миллера хлестала едкая жидкость, наполнившая воздух вонью керосина и кислоты. Элви подхватила ногу разбитого робота и с размаху вышибла искры из противника Миллера. Удар разве что озадачил нападавшего. Повредить его Элви было не легче, чем усилием воли взлететь в воздух или поднять корабль. Но и этого мгновения неуверенности хватило. Опрокинутый на спину Миллер затянул себя под тулово нападающего. Четыре из шести суставчатых ног впились в его нижнюю обшивку, в брюхо. Элвин не знала, с чем это можно сравнить. Коготь робота вырвал из бока Миллера клочья металла, но не сумел нанести скрытому снизу врагу смертельного удара. Тонконогий робот-паучок выбежал из проема в стене и бросился в драку. Элви перехватила его и швырнула в мертвое место. От брюха атакующего уже отслаивались пластины, и Миллер погрузился глубже. Из раны хлынул мутный, вонючий ихор. Смерть была медленной и жестокой, ни капли поэзии. Когда робот замер, Элви подошла ближе. Мертвая машина придавила собой Миллера. Испарения от скопившихся вокруг луж резали глаза. «Ну, бывает и лучше», — заметил Миллер. «Получилось? Ты подсоединился?» «Да», — сказал Миллер. «Только не знаю, много ли толку. Идет новая волна этих тварей, а я не вижу способа попасть отсюда туда». Элви подставила под мертвого робота плечо, нажала так, что чуть не лопнули жилы на шее. Она вложила в этот толчок все, что было, ничего не оставила про запас. «Что случится потом, неважно», — решила она. «Когда нет будущего, оставлять запас — мотовство». Она закричала от натуги. Робот даже не шевельнулся. Она упала на колени. Миллер, застонав, выставил коготь, нежно положил ей на плечо. Голос его прозвучал чуть приглушенно, как из могилы. «Да, непростая штука», — сказал он. «Придется попросить тебя еще об одной услуге, детка. И времени осталось немного, они уже рядом». «Да», — сказала Элви. «Да, что угодно». «Окей, посторонись немножко, я распущу застежки». Она отодвинулась. Слизь на полу просочилась по штанинам до лодыжек. Что-то зашипело, будто пар выходил в дырочку. Потом мясисто щелкнуло, и Миллер развалился на пластины и чешуи. Машина, лежавшая на нем, откатилась и замерла рядом. Элви встала над трупом Миллера. Больше всего он походил на огромное насекомое, раздавленное подошвой великана. Стрекот вокруг усилился до визга. «Что мне делать?» — выкрикнула Элви. «Что мне теперь делать?» Из развала послышался голос Миллера. «Здесь внутри есть деталь, примерно метровой длины, ярко-голубая, на боку 8 точек в ряд. Откопай ее». Элви шагнула вперед. Пластины были острые, как ножи. Они резали ладони, и едкая жидкость заливала раны. «Я не нарочно», — сказал Миллер. «Но надо спешить». «Стараюсь», — отозвалась она. «Просто хотел сказать, что есть твари похуже меня, и они ближе, чем хотелось бы». «Нашла», — сказала Элви. «Вот она». «Хорошо, молодец. Теперь ее нужно поднять и пройти с ней до мертвого места». Голубая деталь напоминала здоровенную продолговатую миндалину. Была мягкой и скользкой на ощупь. Элви обхватила ее, напряглась, крякнула и, отдуваясь, завалилась вперед. «Издеваешься?» «Может быть, тяжеловато», — признал Миллер. «Добрых 90 кило». «Правда? Извини, но ее надо сейчас же затащить в мертвое место. Попробуй запустить руки снизу и тянуть за счет ног и спины, как будто ребенка поднимаешь». «Ни хрена себе младенчик из вольфрама!» — буркнула Элви. «Преувеличиваешь», — заявил Миллер, когда она подсунула под него ладони. «Забросить не получится», — сказала она. «Придется зайти вместе с ней». «Пусть так». «Это меня убьет?» Сквозь стрекот пробился новый звук — низкий грохот тяжелого барабана. Даже думать не хотелось, что могло издавать такой звук. «Если я скажу «да», откажешься?» Элви потянула, налегая всем телом. Голубая миндалина легла ей на колени. Она пригнула голову, перевела дыхание и, сама себе удивляясь, ответила. «Нет, все равно пойду». «Тогда, может быть, я не знаю». Элви качнулась назад, перекатила миндалину Миллера на бедра и устояла на ногах. Тяжесть начала съезжать влево. «Если сейчас уронишь, будет уже не поднять». Грохот приблизился. Элви уперлась ногами в пол. Колени болели, спину словно накрыли раскаленным листом. Плача от боли, она прижала голубую миндалину к груди. «Ты молодчина, детка. Отлично справляешься. Ты это можешь. Еще немного. Только скорей!» Она не шагнула. Просто выставила одну ногу вперед, перенесла на нее вес и подтянула другую. Пол был скользким, как лед. Почти никакого трения. Снова раскатился грохот, так близко, что все кругом задрожало. Элви уперлась взглядом в черноту мертвого места и двинулась дальше. Еще шаг. Еще. Еще. Она уже была близко. Спина горела огнем, руки онемели, ощущались словно чужая вещь, случайно прицепившаяся к телу. Серебристо-голубой рой ворвался в дверной проем, и тучей мушек устремился к ней. Элви налегла, поскользнулась, повалилась вперед. Ближайшей аналогией, какую подобрал, отверг и снова использовал ее мозг, было падение в озеро. Холод, но не холодный. Запах густой и тяжелый. Запах роста и распада. Она ощущала свое тело. Кожу, сухожилия, изгибы кишечника. Она ощущала свои нервы, передающие в мозг ощущения своих нервов. Она разбирала себя на составные части и наблюдала за разборкой. За всеми бактериями на коже и в крови. За каждым вирусом в тканях. Женщина по имени Элви Акойя превратилась в ландшафт. В мир. Она все падала. Клетки сменились молекулами, неисчислимыми, сложными, разнообразными. Границы исчезли, осталось только сообщество молекул, движущихся в едином танце. А потом атомы, из которых складывались молекулы, распахнули свою пустоту. И она стала дыханием, туманом, тонкой игрой полей и взаимодействий в вакууме, совершенном, как космос. Она стала вибрацией в пустоте. Она перекатилась на бок, где-то болела. Болела везде, и боль ее заинтересовала. Скорее, как предмет для любознательности, чем повод для отчаяния. Она дышала. Она чувствовала, как воздух входит в горло и дальше, в сложную сеть пустот за ребрами. Чувство было странным и прекрасным. Она сохраняла его, пока не сообразила, что время существует, что секунды проходят, а значит, базальные ядра, мозжечок и кора вернулись к работе. Это ее немножко удивило. Она открыла глаза в пустоту. Она что-то прижимала к себе, как драгоценность. Голубую миндалину. Миллера. Только он больше не был голубым. Он стал таким же черным, как все вокруг, словно она и не открывала глаз. Она выпустила его и села. Мир молчал. Ни грохота, ни стрекотания. Ее дыхание. Гул ее крови. Чуть подождав, она достала ручной терминал и увеличила яркость экрана, чтобы использовать его вместо фонарика. Все вокруг было завалено мертвыми артефактами новой Терры. Замерли острые, как кинжалы, лапы. Огромные когти застыли в неподвижности, словно высеченные из камня. Россыпь серебристых блесток на полу отмечала места падения крошечных механизмов, миллиона погибших разом мушиных тел. В слабом свете было не различить цветов. Все казалось одинаково серым. Элви села и заставила себя оглянуться. Оно было рядом. Черное, с яркими границами. Ее пронзил почти сверхъестественный страх. Она думала, надеялась, что оно исчезнет. Чем бы оно ни было, оно пропустило ее сквозь себя, разобрало на атомы и запросто собрало на другой стороне. Оно ее спасло. Но ничто и никогда не внушало ей такого глубинного ужаса, как эта сложная тьма. Элви отодвинулась, перебирая ноющими ногами. Встала. Заметила, что плачет, не слишком понимая, над чем. От голода и страха, от облегчения, возбуждения и страха. Слишком много всего. Все хорошо. Голос был далеким и человеческим. Голос Холдена. «Элви, ты здесь?» «Здесь!» — крикнула она. «Мы победили?» Она сделала вдох и еще один. «Да, победили!»